Здорово моему-то. Песня наша понравилась. Хлопнули мы с ним и шоп одной, и расцеловал он меня в губы. Проси, чё хошь, говорит, все исполню, чё в моей власти. Одного не могу домой отправить, потому как война на дворе, и нет от ее никому спасу. А я говорю, домой я и без тебя, мил человек, в отпуск съезжу. А вот ты распорядись, чтобы мне какую-никакую одежку выдали взамен съеденной псами, раз. Потом, чтоб оружие мое табельно вернули, два. Ну, а третье, спрашивают. Закатил я, глаза задумавшись. Третье. Хочу на фронт простым солдатом. Надоело по тылам с пакетом шастать. Того гляди, когда-нибудь подведет сноровка, и сожрут меня псы-волкодавцы перед другим каким окошком, а я за всю войну и фриц-то живого не едал. А так хочется плюнуть ему в зенки бесстыжие за его вероломное нападение. Опустил взгляд. А мого-то с кем были? И след простыл. Только дверь распахнута на петлях скрипит, и морозный воздух голову кружит. Покачнулся я, чё это, шиб со столика порожней кружки и упал на лавку, не помня себя. Сколько пролежал так, не знаю, не ведаю. А только очнулся я в пешем строю. Иду, скреплю валенками, рюкзачишка бьет меня по спине, и товарищи в затылок дышат. Тут ротный откуда-то спереди крикнул «Запивай!» И все кругом грянули «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С такой-то силой темною, с разъетакой ордой!» А я словно подавился. «Ты чего не поешь?» — спрашивает меня сосед справа. «Веселее топаться будет!» А я ему киваю, да мочу в ответ. «Боюсь рот открыть, потому изо рта сейчас бродяга полезет!» Вспомнилось мне давешнее. Иду и думать боюсь, то ли было, то ли нет. Мне уж задние на пятки наступать стали. «Чё отстаешь?» — кричат. «Промежности натер. Ничего, скоро привала, охолонут. Ага, киваю, охолонут. А сам будто лунатик какой несообразный. Иду точно во сне и не могу проснуться. Все банька видится. То я веничком машу, то по мне веник хлещет. И напарник мой. Мнится, знаком он мне, будто тятька родной. А имени фамилии не вспомню никак. Тут и впрямь привал объявили. Однополчане мои, кашки, накушавшись, за гармошку взялись. Плясовую наяривают. Как не вяжется. Хлопнул я шапкой, озимь и в кружок. «Играй, играй, рассказывай, итальяночка, сама о том, как черноглазочка свела с ума. Опа, оп, опа!» Из соседней роты шаплесуны подоспели, совсем суетно стало. Вышел я из кружка, распахнул шинелюшку на груди, дышу паровозом. Вдруг раз — гармошка замолкла, и все ко мне. «Вы чё, ребята?» — они. «Ишь, танцор, награда-то. Пуши промежности вбережешь, а ну покаж». «Я? Какая такая награда? Гляни себя-то! А у меня под шинелкой отвага, новенька». «Они где? Зачо?» «А я и не знаю, как соврать». «Так, говорю, одному человеку спинку в баньке пошоркал». «Не поверили, товарищи мои. Решили, сгордеялся я, и отвернулись». А гармонист сказал, «Чё ж оно за человек такой, коли за его помывку, будто за танк подбитый награду дают?» «Человек, кот?» — переспросил я. И тут вдруг вспомнились мне его на имя с фамилией. Но гармонисту я и говорить не стал, потому и сам себе не поверил.